Вибрация. Приемы непрерывной вибрации. Понятие о приеме. Вибрация характеризуется применением быстрых колебательных и толчкообразных движений, вызывающих сотрясение тканей. Длительность применения приема измеряется секундами. Физиологическое влияние. Благодаря упругости тканей, механические колебания, возникнув на поверхности, распространяются в виде волн. При этом, в зависимости от силы и мощности вибраций, волны могут проходить не только по поверхностным тканям и мышцам, а могут проникать вглубь и вызывать вибрацию внутренних органов, глубоко лежащих сосудов и нервов. Прием вызывает сотрясение массируемых тканей, воздействует на различные рецепторы и тем самым влияет на чувствительность, двигательные, секреторные нервы и центральную нервную систему. Легкое сотрясение тканей действует на нервную систему успокаивающе, а интенсивное – возбуждающе. Сотрясение тканей обладает обезболивающим действием, что используется при различных травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Вибрация в сочетании с другими массажными приемами способствует лучшему оттоку лимфы, межтканевой жидкости и венозной крови, увеличению сократительной способности мышц. Прием стимулирующе воздействует на функцию коры надпочечников, активизирует восстановление тканей и сокращает сроки образования костной мозоли. Сотрясения, вызываемые действием вибрации, возбуждающе влияют на функцию внутренних органов, усиление перистальтики кишечника, секреторной функции желудка, печени, бронхов. Непрерывная вибрация заключается в сообщении телу серии непрерывных колебаний, дрожательных движений, во время которых ваша рука, надавливая на ткани, не отрывается от массируемого участка. Продолжительность серии непрерывных вибраций в среднем 5-15 секунд. Затем следует короткая пауза 3-5 секунд, во время которой на массируемом участке применяют приемы поглаживания. Серии колебательных движений производят с постепенно нарастающей скоростью. Непрерывные вибрации сопровождают и переменным давлением на ткани. Вначале производят поверхностное давление, затем оно становится глубоким, а к концу постепенно ослабевает. При массаже болевых точек нервных стволов давление может быть настолько глубоким, что вибрация прекращается, переходя в прием надавливания. С уменьшением давления вибрация возобновляется. Колебательные движения производят в поперечном и продольном направлениях, в зигзагообразно и спиралеобразно, в перпендикулярном массируемому участку направлении. Выполняют вибрации одним, двумя или всеми пальцами, при этом надавливание на ткани осуществляют концами, подушечками пальцев, а также ладонными или тыльными поверхностями выпрямленных пальцев, всей ладонью или опорной частью кисти, кулаком, его локтевым краем кисти. Все виды вибрации можно осуществлять одной и двумя руками, а также с отягощением одной руки другой. При вибрации одним пальцем наиболее сильное воздействие отмечается, когда палец стоит перпендикулярно к массируемому участку. Такая вибрация называется точечной. Нежных поверхностных вибраций достигают тогда, когда палец надавливает на ткани плашмя, ладонной или тыльной поверхностью. Вибрацию, которую производят на одном месте, называют стабильной. Таким приемом воздействуют на болевые точки в месте выхода периферических нервов, на месте перелома кости для ускорения образования костной мозоли. Стабильная вибрация, понижая нервную возбудимость, действует болеутоляюще, поэтому ее чаще применяют при невралгиях и миозитах. Показана она при порезах и параличах. Если массирующая рука, производя вибрацию, перемещается по поверхности тела, то вибрация носит название лабильной. Лабильную вибрацию производят по ходу нервных стволов, при массаже ослабленных и парализованных мышц, их сухожилий. Стабильную вибрацию ладонью применяют для воздействия на внутренние органы, сердце, печень, желчный пузырь, желудок, кишечник. Для воздействия на внутренний орган кисть помещают в области его проекции и нежным, безболезненным надавливанием производят вибрации со скоростью 200-250 колебаний в минуту. Влияние вибрации на деятельность сердца сводится главным образом к уменьшению частоты пульса, если он учащен, и к увеличению силы сердечных сокращений. Регулируя скорость и амплитуду вибраций, можно оказывать влияние на состояние сосудистых и секреторных нервов. Непрерывная вибрация усиливает деятельность желез и стимулирует их выделительную функцию. Под влиянием вибрации усиливается секреция желез желудка, бронхов, печени. Вибрацию кистью, сжатой в кулак, выполняют в области спины, на бедрах, ягодицах, на животе. Рука массажиста, сжатая в кулак, прилегает к массируемым тканям поверхностью средних или основных фаланг четырех пальцев или локтевым краем кисти и производит дрожательные движения как в перпендикулярном к коже, так и в поперечном направлении. Непрерывную вибрацию применяют в основном в лечебном массаже. Вспомогательные приемы непрерывной вибрации. К вспомогательным приемам непрерывной вибрации относятся потряхивание, сотрясение, встряхивание, подталкивание. Потряхивание применяют при воздействии на отдельные мышцы и мышечные группы. Массируемому сегменту придает положение, при котором мышцы максимально расслабляются. Рука плотно накладывается на мышцу, группу мышц, и, слегка обхватывая ее, производит потряхивание. При этом колебательные движения производят в поперечном или продольном направлении, ритм их волнообразно меняется, скорость постепенно возрастает и затухает. Потряхивание применяют для стимуляции сократительной функции мышц, при переломах, после снятия гипсовых повязок, при рефлекторных контрактурах, порезах и параличах. Эти приемы вызывают усиление ослабленных глубоких рефлексов и способствуют восстановлению угасших. Потряхивание содействует лучшему оттоку лимфы, поэтому его применяют при напряжении мышц, лимфостазах и отечности мышц. Такие приемы действуют успокаивающе и оказывают выраженное обезболивающее влияние. Встряхивание применяют на конечностях для быстрого активизирования кровообращения, для снижения мышечного напряжения, а также для увеличения подвижности в суставах, повышения эластичности связочного аппарата и мышц. Для встряхивания верхней конечности возьмите кисть массируемого, слегка вытяните его руку, поддерживая локоть, и следующими друг за другом колебательными движениями в вертикальном направлении производите ритмичное с небольшой амплитудой встряхивание руки, медленно отводя ее и возвращая в прежнее положение. Для встряхивания нижней конечности одной рукой поддерживают ногу со стороны колена, другой – подъем стопы, слегка вытягивая конечность, чтобы не происходило сгибание в суставах. Производят ритмичные встряхивания, медленно отводя и приводя ногу в горизонтальной плоскости. Сотрясение. Применяют при воздействии на внутренние органы. Этот прием непрямого, наружного массажа внутренних органов – желудка, кишечника, печени, желчного пузыря и других. Сотрясение органов брюшной полости и грудной клетки ускоряет кровоток в малом и большом круге кровообращения, активизирует лимфоток. Сотрясение внутренних органов усиливает их секрецию, повышает тонус гладкой мускулатуры, стимулирует перистальтику и укрепляет связочно-мышечный аппарат. При спаечных процессах способствует их рассасыванию, снимает спастические явления. Сотрясение грудной клетки показано при заболеваниях органов дыхания для улучшения эластичности легких, улучшения их кровоснабжения, ускорения рассасывания инфильтратов и эксудата. Этот прием способствует развитию подвижности грудной клетки. Для сотрясения полную клетку захватывают с обеих сторон сзади и производят ритмичные колебательные движения в горизонтальном направлении. Сотрясение живота. Назначают при спаечных процессах в брюшной полости, атонии кишечника и функциональных запорах, хронических гастритах с секреторной недостаточностью, слабости мышц брюшной стенки. Руки располагаются по обе стороны живота массируемого так, чтобы большие пальцы лежали на уровне пупка, а остальные со стороны спины. Колебательные движения производятся в горизонтальном или вертикальном направлении. Сотрясение таза. Применяется при массаже по поводу спаечных процессов в тазовой области для устранения напряжения мышц и болей. Сотрясение таза производят при положении массируемого лежа на животе или спине. Таз обхватывается таким образом, чтобы ваши кисти располагались на боковых поверхностях подвздошных костей, большие пальцы максимально отведены. Совершая ритмичные колебательные движения в горизонтальном направлении и медленно передвигая кисти назад к позвоночнику, производят сотрясение таза. Подталкивание. Применяют для воздействия на органы брюшной полости. Для выполнения этого приема одной рукой слегка надавливают на область массируемого органа, а другой короткими ритмичными толчками на соседнюю область стремятся подтолкнуть ее к лежащей руке. Для эффективного выполнения приема необходимо выполнять следующие условия. Первое. При выполнении вибрации следует ставить руку к массируемой поверхности под углом в 45 градусов. Это сообщит колебательным движениям известную силу, сделает удобным поступательное движение руки и обеспечит возможность воздействия на более глубокие слои. При угле более 45 градусов, то есть при более вертикальном положении массирующей руки, поступательные движения будут тормозиться. При угле меньшем 45 градусов, то есть при более горизонтальном положении руки, в процесс вовлекаются дополнительные мышцы, и таким образом создается непроизводительный расход энергии. Второе. Не следует производить продолжительные вибрации, в особенности при отсутствии достаточной тренировки. Продолжительная вибрация вызывает резкие боли в мышцах предплечья, которые затем распространяются по всей руке. Третье. Встряхивание проводится только на выпрямленной конечности, осторожно и безболезненно.